Ляхинда, Ля Накамура. 400. Почему же ее очки привязанности так сильно смогли подняться лишь от одного разговора? Это же не имеет никакого смысла. За меньше чем час, они взлетели почти на сотню. Он снова внимательно прочитал имена и значения из списка, и его внимание привлекла одна непонятная ему деталь. Почему у некоторых людей отсюда максимум 100 баллов, а у других 300? Это связано с женскими и мужскими полами? Хэймэм, аво. Привлекло его одна из строк с именем Ицука Кинда. Значит, она действительно не шутила, когда говорила, что любит меня больше, чем Качан. Ее очки действительно на несколько пунктов выше, но думаю, это просто совпадение. Позмышлял Ицука. Ляхинда, или же просто Джокер. Мне действительно любопытно, почему я даже не знал о том, что он является братом Ицуки, а также директор Низу, объект 427, что это вообще значит? Задавался вопросами Мидория. Способность Джокер была довольно странной, Ицуку прочитал подробности о ней и запомнил все в деталях. Может вступить в силу, если удача данного пользователя меньше или равняется минус 80. Он может стать просто непобедимым с таким навыком. Хоть я и не знаю подробностей, но думаю, он бы стал действительно отличным героем в будущем, но теперь, из-за произошедшего, он сошел с этого пути. Низу тоже беспокоил Ицуку, он встречал его раньше, но не удосужился применить свой навык, а потом, ему не подвернулось для этого шанса, но ему казалось, что над ним проводились эксперименты. Каждый раз применяя на ком-то наблюдение, мне кажется, что я заглядываю в чужую жизнь. Очень странное чувство. Немури все еще страстно рассказывала ему обо всем, что ей когда-либо удалось самостоятельно приготовить, от гигантского торта до веганского стейка. При этом она раздумывала, стоит ли ей подождать пару лет и стремиться привлечь его внимание. Думая об этом, ее все еще кое-что беспокоило. При их первой встрече, она чуть не убила его своей причудой, и полночь все еще винила себя за произошедшее. Ицуку заметил странное изменение в ее лице и спросил, что-то случилось. Немури вздохнула и ответила, да, помнишь, когда я приходила к вам в школу с метким стрелком и директором Низу, на что Мидория кивнул, да, конечно, ты беспокоишься о том, что тогда случилось. Он не знал, что именно тогда произошло, но общаясь по телефону с Низу, он спросил его о инциденте, на что получил развернутый от него ответ. Полночь хотела сегодня извиниться перед ним за тот день, но из-за того, что произошло в ванной, найдя общую тему в виде готовки, она совершенно об этом забыла. Она никогда так не веселилась, как за прошедший только что час. Немури кивнула и терпеливо стала ждать ответа. «Не волнуйся, я ни в чем тебя не виню, тем более, мое здоровье просто отличное, ни на что не жалуюсь. Так что забудь про тот момент, давай поговорим о чем-нибудь другом», сказал улыбнувшийся Ицуку. Услышав его, она с облегчением вздохнула и улыбнулась ему в ответ. «Спасибо», произнесла она, вставая с места и направляясь мыть посуду. Немури была действительно рада, что он простил ее. Это событие действительно долго тяготило ее сердце. Она так сильно об этом беспокоилась, спросил сам себя Мидория, увидев в уголках ее глаз маленькие слезинки. После этого разговора они оба молчали несколько минут. Неловкая атмосфера витала вокруг них, беспокоя каждого. Наконец, полночь не выдержала, попытавшись снова начать разговор. Ицуку не хотел вмешиваться в ее рассказ, но ему сильно хотелось разузнать о Ля и Низу, а в особенности о Ля, так как его поведение в их последнюю встречу сильно его беспокоило. «Хаэм, полночь-сан, можно кое о чем тебя спросить?» «Конечно. Что ты хочешь узнать? Я могу даже поделить кое-какой информацией об экзаменах». «Конечно, если ты этого хочешь», Ицуку улыбнулся и ответил, «Нет, пожалуйста, не делай этого, я все еще хочу наслаждаться трепетом от незнания, и вообще, разве тебе не должно это нравиться, ну, хранить какие-то тайны или что-то в этом роде?» Немури подмигнула ему и ответила, «Ну, так как у нас уже есть один маленький секрет, прямиком из ванной комнаты, думаю, если между нами появится еще один, то он ничему не помешает». «Так ведь, она же никому не расскажет об этом, надеюсь на лучшее, хоть я не особо в ней уверен», поморщился Ицуку, вспоминая недавний инцидент. «Иногда он выглядит таким серьезным, при этом разговаривает со мной без каких-либо проблем, но в некоторых случаях он такой смешной». Полночь не смогла удержаться от смешка. Мидория улыбнулся, он был рад, что она наконец-то расслабилась, возвращаясь к прежнему состоянию, но это также означало и то, что она снова готова подразнить его. «Ну же, Изуку-кун, не будь таким пугливым, я буду держать все при себе». Он вздохнул и ответил: «Спасибо, я хотел спросить тебя, Алякинда. Вы сказали, что знакомы с Лилиан, а это значит, что вы, вероятно, знаете и о ее сыне, верно?» Полночь склонила брови, нахмурившись. «Да, знаю его. Кстати, интересно, где же он? Я не видела его в доме». Она откинулась на спинку и продолжила: «Но, во всяком случае, как ты сейчас назвал Лили? Она для тебя, госпожа Кинда, мальчишка. Черт возьми, мне не стояло так небрежно обращаться к гораздо старше меня женщине, в присутствии ее подруги, не знал, что она так строга к соблюдениям формальностей». Подумал Изуку и сразу же начал извиняться: «Прости, просто она попросила называть ее по имени. Тогда зови меня просто Немури». После недолгих раздумий крикнула Полночь: «А, раз уж ты обращаешься к Лили по имени, то вполне естественно будет звать меня тоже по имени, ведь она гораздо старше меня. Чего? Думаю, было бы неплохо, Хаймэм. Немури-тян, или Немури-сан, только не Немури-синпай. Мне не нравится, как это звучит. Дай-ка мне подумать. Думаю, Немури-тян звучит довольно хорошо. А теперь попробуй». Изуку был максимально сконфужен, не понимая, что сейчас происходит. «Чего эта женщина хочет от меня, говоря об одной странной вещи за другой? Она ведь была такой нормальной, говоря о еде, а теперь, ну же, скажи это, или твоя тайна будет раскрыта». Теряла терпение героиня. «Это же шантаж!» — вскрикнул Мидория. Но ему больше ничего не оставалось, кроме как смириться и сделать то, что она от него хотела. «Немури!» — пробормотал он. «Что ты там говоришь, не Немури-тян?» — застенчиво повторил Изуку. Сердечко Полночи мгновенно пронзили многочисленные любовные стрелы. «А боже, это так смело, не использовать какие-либо приставки, обращаясь к кому-то более старшему тебя, или он думает, что я не настолько стара для него, поэтому может позволить себе более фамильярное общение. Мне это так нравится!» — про себя воскликнула Немури. «Бип, ох, только не снова. Ваши очки привязанности с Полночью, Немури Каима, взлетели на 34 пункта. Текущий уровень 155-300. Обратите внимание, ваши отношения с Немури Каима перешли через порог. Теперь уровни привязанности будет гораздо труднее получать, но это повышение будет сопровождаться запоминающимся моментом. Похоже, что эта извращенка снова думает о чем-то хорошем. А что подразумевается под запоминающимся моментом? Эх, она ведь сама себя накручивает. Такая дикая женщина для меня, это уж слишком. Думаю, она похожа на Ицуку, только старше и куда более похабнее. Иди сюда, маленький милашка. Прыгнула на него Полночь, заключая в крепкие объятия. Левой рукой она нежно взъерошила его волосы, наслаждаясь ощущениями от правой. Она приблизила свое лицо к нему и прошептала на ушко: «Знаю, ты говорил, чтобы мы оставили эту тему, но все же, я действительно сожалею об этом». Договорив, она чмокнула его в макушку и положила свой подбородок на его плечо. «Ух, Немури, конечно, я не против объятия и всего остального, но не могла бы ты убрать руку с моей задницы, пожалуйста?» — взмолился полный смущения Изуку. «Эта женщина, законченная извращенка, я ведь всего лишь ребенок, а она так пристает ко мне», — думал Изуку на протяжении всего времени, проведенного с героиней, но глубоко внутри он, на удивление, наслаждался этим. «Ты такой зануда», — надулась Немури, убрав руку. Глава 29. Пробуждение Лилиан. Оторвавшись от Полночи, Изуку быстро покосился назад, садясь обратно на пушистый диван. Он посмотрел на нее, и его лицо вмиг стало серьезным. «Немури, мне нужно узнать Алякинда. Пожалуйста, расскажи мне все, что ты знаешь о нем. Просто, когда я с ним встретился, его поведение было крайне странным, и я беспокоюсь о том, что с ним может произойти что-то очень плохое. Айцука и ее мама в итоге будут чувствовать себя еще хуже, чем сейчас», — говорил он. «Я не знаю многого, но когда я посещал Лили, он всегда находился в своей комнате и играл в видеоигры. Как говорила мне сама Лили, он был постоянно груб в отношении с сестрой и матерью. Единственным человеком из всей семьи, кто мог с ним нормально общаться, был его отец. Я не знаю, почему он так и не пришел домой, но опять же, однажды Лили сказала, что его отец купил ему дом, чтобы он мог проводить там время в одиночку. Необычно, правда? Я почти уверена, что сейчас он там. Думаю, тебе не нужно сильно о нем беспокоиться», — кивнув, ответила, также изменившаяся в лице Немури. «По крайней мере, у него есть место, где он может остановиться, думал Изуку. Я увидел его в полностью пустынном районе и решил проследовать за ним. Мы дошли до развалин, где он обнаружил своего мертвого отца. Я подошел к нему, дабы хоть немного успокоить его, но он сказал, что больше не планирует становиться героем, после чего просто ушел, оставив меня и бездыханное тело героя. Я не захотел дальше следовать за ним и оставлять тело, поэтому позвонил посоветоваться всемогущему, который сказал мне взять тело с собой, после чего мы вместе пришли к семье Кинда с плохими новостями. Вскоре всемогущий ушел, а я остался на ночь, ну и утром появилась ты. Эх, вчерашний день был довольно напряженным. Кстати, не буду врать, сегодня не лучше. Хех, усмехнулся Мидория. Должно быть, когда твою задницу щупают, это напряжно, верно? Эти ощущения были такими приятными, произнесла дразнящая полночь, на что Изуку просто небрежно улыбнулся, ничего не отвечая. Он уже был менее восприимчив к ее извращенной болтовне, но ему казалось, что его душа вот-вот выскочит из тела. Он был крайне напряжен складывающейся ситуацией. Пазум игрока постоянно успокаивал его, возвращая его ум в норму. Даже его мысли довольно сильно менялись в тяжелые моменты. Например, если вы увидите мертвое тело, то что вы сделаете в первую очередь? Может, закричите, убежите, или заплачете, или же подумаете: ну, он мертв, это не имеет для меня никакого значения. Единственные выразительные чувства, испытанные им в тот момент, возникали лишь тогда, когда он думал о том, как будет чувствовать себя Ицуку из-за потери отца. Он ни о чем кроме этого не беспокоился, его даже не волновало то, что это именно из-за него сбежал злодей, и даже тогда, когда он нашел тело, не думал о том, что вероятнее всего злодей сейчас также разгуливает по улицам города. И эти мысли очень сильно беспокоили Изуку. Он думал, что теряет всю свою человечность. По крайней мере, именно такими были его чувства. Конечно, что-то подобное случалось с ним и раньше, но эти события не были настолько масштабными, как сейчас. В этот момент он думал о стольких многих вещах, что даже удивлялся, как у него хватает времени на разные мысли о состоянии своего разума. Изуку-кун, неожиданно одернули его слова полночи, настолько, что тот аж вздрогнул. Он посмотрел на Немури, которая, увидев, что он наконец-то обратил на нее внимание, улыбнулась. Должно быть, это ужасно в таком возрасте увидеть мертвеца, но ты должен преодолеть эти чувства. В будущем, такого зрелища, скорее всего, будет еще больше. Но даже эта ужасная вещь, для некоторых героев, является одной из повседневных вещей. Помни одну вещь, ты определенно не можешь винить себя в смерти кого-либо. Ее взгляд стал еще теплее, и она продолжила: ну, я верю в то, что чувство сожаления в том, что ты слишком слаб для того, чтобы спасти человека, лучше, чем винить себя за действия. Ей легко это говорить. Злодей то сбежал именно из-за меня, после чего убил бог знает сколько невинных людей, подумал Изуку. Полночь подсела поближе к нему. Ляхинда, вероятнее всего, пострадал куда больше, чем Ицука. Он видел смерть своего отца, и винит в этом в том числе и себя, так что его печаль куда больше твоей. Поэтому, когда тебе печально, просто подумай о том, какого другим от этого станет легче, поверь. Конечно, я понимаю, что для героя такие мысли неприемлемы, но для того, чтобы восстановить свое психическое состояние, можно воспользоваться этим. Поверь мне, иногда просто придется столкнуться с такой ситуацией, и лучше, если это произойдет раньше, когда у тебя есть поддержка, чем позже, когда рядом с тобой не окажется тех, кто может помочь. А малышу Ля, продолжала Немури, хуже всего, он почему-то презирал мать с сестрой, любя только отца. Но теперь, когда его не стало, ему будет даже не с кем поговорить. У Ицуки Тян есть мама, ты и я, ее боль со временем пройдет. Мидория внимательно вслушивался в ее слова, понимая, что она во многом права. Его способность до некоторой степени подавляет эмоции. Когда кто-то умрет, он не будет чувствовать большую вину, но печаль все же останется. Задача героя – это спасти как можно больше людей, но иногда спасти абсолютно всех просто невозможно. Даже всемогущий не может этого сделать, а он – герой номер один, и при этом считается символом мира, поэтому он должен быть сильнейшим из всех. Но что он мог тогда сделать? Он просто не успел спасти своего друга. Все совершают ошибки, а я всего лишь ребенок, мне свойственно совершать ошибки. Злодей, да, это все вина злодеев. Это их действие приводит к смертям, и ответственность должна ложиться на них. Теперь все имеет смысл. Изуку почувствовал, как с его плеч свалился огромный валун, и он наконец смог расслабиться. «Благодарю тебя, Немуричан, ты мне очень помогла», — ответил ей Мидория, после чего резко обнял ее. Смущенная Полночь была полностью застигнута врасплох, но все же поддалась его порыву и обняла в ответ. Так они и пробыли некоторое время в таком положении, пока их не прервал мелодичный свист. Они оба обернулись, чтобы увидеть спускающуюся по лестнице Лилиан. «Похоже, у моей дочери есть еще одна конкурентка. Я, конечно, знала, что тебя всегда интересовали мужчины помладше, но чтобы настолько, не слишком ли? Или же тебе нравятся маленькие мальчики?» — спросила она с усмешкой. Полночь быстро разорвала объятия и, заикаясь, ответила ей. «Че что, а о чем ты говоришь? Я, все не так, как ты подумала», — ответила Немури Лилиан, после чего встала с дивана и, подойдя к ней, также заключила ее в объятия. «Лили, должно быть, тебе сейчас тоже очень тяжело. Все хорошо, с тобой все в порядке?» — с тревогой в голосе спросила ее Полночь. Лили подняла левую руку, показывая ей пакет, полный использованных салфеток. «Как ты можешь понять, моя ночь была очень веселой. Хех, как же неловко выставлять себя в таком свете. Лили, хватит так шутить. Я ведь знаю, как ты себя по-настоящему чувствуешь. Тебе не нужно это скрывать», — возмущаясь, сказала Немури. «На самом деле, ночью Изуку утешил меня, поэтому я чувствую себя гораздо лучше», — улыбнулась ей Лилиан, подмигнув Мидори. «Изуку!» — взревела вмиг разозленная героиня. Изуку не совсем понял, что она имеет в виду, поэтому в замешательстве уставился на взбешенную Немури. «Так-так, две грустные девушки в одном доме, и ты утешил их. Как это понимать? Быстро все объясняй», — схватила подскочившая к нему Полночь, хватая того за шиворот, и, к удивлению, хоть он и был намного ее выше, у нее хватило сил поднять его, отчего Мидория был еще более ошарашен. Его ноги оторвались от земли, заставляя его запаниковать. «Это не то, что ты подумала, Немури, клянусь. Лилиан, пожалуйста, скажите ей правду, молю». Глава 30. Страшный Кусуа. Лилиан в ЦОЖе остановила Немури, рассказав ей о произошедшем, после чего Полночь извинилась перед Изуку, и он пошел готовить завтрак для всех. Лилиан не хотела его слишком беспокоить, но Мидория сказал, что пока он находится в доме, она должна оставить это дело на него. Приготовив вкусных блинов, Изуку подал их на стол. «Так, я слышала, что вы говорили о Ле. Как он там?» — обеспокоенно спросила Лили. «Он жив и невредим, но я не могу сказать то же самое и о его психическом состоянии», — посмотрев на нее, ответил Изуку. «Что ты хочешь этим сказать?» Когда Изуку использовал навык наблюдения на Ле, под отображенным состоянием здоровья появилась новая шкала, показывающая душевное состояние. Он не знал, что произошло с его причудой, эволюционировала она или же нет, сейчас этот вопрос останется без ответа. По крайней мере, на какое-то время она появилась, и в ней было написано, что его разум находился на грани безумия. «Даже не знаю, он выглядел и вел себя очень странно. Я имею в виду, конечно, он был крайне потрясен смертью отца, но было что-то еще, будто в нем что-то резко сломалось. Я не знаю, как это объяснить», — сказал, становясь все тише с каждым словом, а в конце и вовсе бормоча. «Боже, почему это все происходит именно с нами? Вот только вчера мы были очень рады приезду нашего папы, и даже хотели устроить в честь этого небольшую вечеринку, но произошло то, что мы никак не могли ожидать», — горестно вздохнула Лилиан. «Не волнуйся, Лили, у него ведь все еще есть тот дом, который твой муж для него купил, правильно? Он ведь скорее всего именно там, так что, почему бы не пойти и не поговорить с ним? Может, это хоть немного сможет помочь ему», — предложила Полночь, на что Лилиан отрицательно покачала головой. «Не знаю почему, но по какой-то причине он никогда не любил ни меня, ни свою сестру. Чувствую, что потерпел огромный крах, как родитель. Может, при его взрослении я не уделяла ему достаточного внимания?» Изуку пытался использовать свой мозг на полную, формулируя возможности, почему могла произойти именно так. Возможно, у него была какая-то проблема, о которой он мог поговорить лишь со своим отцом, что в конечном счете сократило между ними расстояние, увеличивая таковое между другими членами семьи, — позмышлял Изуку, но его старая привычка снова дала о себе знать. «Не думаю, что это так. Если бы это и было бы правдой, то мой муж точно рассказал бы мне об этом», — ответила Лилиан. «А, неужели я только что сказал это вслух? Извините, моя старая привычка снова почему-то проявилась», — извинился Мидория. «Ничего страшного», — ответили одновременно ему обе женщины. «В любом случае, думаю, нам стоит оставить этого щеночка одного. Ему нужно успокоиться. Скорее всего, если мы придем к нему в дом, то вероятнее, что он просто накричит на нас», — сказала Немури. А Лилиан кивнула и ответила: «Хорошая идея. Кстати, ему почему-то всегда не нравилась фамилия Кинда, которую взял от меня муж. Настолько, что однажды он так разозлился, что отказался идти в одну школу вместе с Ицуки, после чего она весь день провела в своей комнате, рыдая. Но этот инцидент разрешился, когда вмешался его отец. Он пообещал, что немедленно пойдет и сменит их фамилию. Что за... Это же безумие. Что за фрик? Ой, и извините, я не хотел как-то вас оскорбить», — заикаясь, сказал Изуку. «Все нормально. Мой муж пошел на этот уступок лишь с условием, что Лиа все-таки отправится в школу с Ицуки, так как в другие места были или слишком далеко, или же в них просто не было больше мест, тем более лучше школы, чем это, просто не было. Он согласился, и их записали в разные классы, но по какой-то причине Ицуку перевели». Лилиан вздохнула и продолжила: «Он сменил свою фамилию, и теперь везде представлялся как Лиа Накамура. В школе он полностью игнорировал Ицуку, а ее я попросила даже близко к нему не подходить, дабы не рассердить. Этот перевод Ицуки. Подождите, это ведь из-за того, что меня назначили президентом класса. Может, это как-то связано? Сава Кусуа, может, это все подмешал именно ты?» — размышлял Изуку о странном и неожиданном переводе Ицуки. Он всегда наслаждался спокойными школьными днями, ну, спокойными до того, как Ицу и Качан начинали болтать, но был еще один человек, который очень сильно раздражал и даже пугал Мидорию. Сава Кусуа, фрик, умеющий читать чужие мысли. Изуку не был точно уверен, как работает его причуда, но все равно постоянно, насколько это могло быть возможным, старался избегать его. Хоть у него и была способность разум игрока, но действия их учителя все равно заставляли настораживаться. Однажды, когда Изуку хотел пойти в какое-нибудь заброшенное место, дабы проверить свои способности, он почувствовал, что за ним кто-то следит. Он спрятался и терпеливо ждал, ожидая прихода этого шпиона, и когда он услышал шаги и вышел увидеть того, кто все это время тайно за ним следовал, обнаружил Кусуа. Этот учитель был максимально подозрительным. Он не давал нормально жить Изуку, постоянно следя за обычным, для мнения общества, беспричудным ребенком, из-за чего Мидория перестал ходить на полигон для испытаний. Кусуа также долго просил, чтобы Изуку показал несколько своих блокнотов, и эти его просьбы вскоре стало просто невозможно выносить, и Мидория все же не выдержал, дав посмотреть ему на несколько эскизов и записей. БРР, ух, даже одни воспоминания об этой личности вызывают у меня неприятные чувства в животе. Хах, я так рад, что мне больше не придется постоянно его видеть, — подумал немного скорчившийся Изуку. Изу, что-то случилось? Ты так резко вздрогнул. Может, у тебя что-то болит? Надеюсь, это не от моих французских тостов, — с тревогой в тоне спросила его Немури. Нет, что ты, я в полном порядке. Приготовленная тобою еда была действительно хороша. У меня просто, по какой-то причине, мурашки пробежали по коже, — ответил ей опомнившийся Изуку. Ну, может, это из-за того, что когда я выходила из комнаты, то оставила открытым окно. Наверное, пойду, прикрою. Лилиан встала и пошла обратно в свою спальню. Полночь повернулась к Изуку, собираясь продолжить их предыдущий разговор о кулинарии. Так, на чем мы там остановились? Да, мой новый, личный рецепт, под названием «Вишневая бомба». Так, чтобы его повторить, — Поттер рассказывала Немури, полностью погрузившись в монолог. Но Изуку не особо вслушивался в ее слова, пытаясь собраться с мыслями. Лиа Накамура. Ну, неудивительно, что я не знал, кем он являлся для Ицуки, ведь его даже не звали по фамилии Кинда. Хоть я, наверное, и мог узнать бы о нем, используя навык наблюдения, но что-то я как-то упустил этот момент. Изуку снова вздрогнул, вспоминая о своем бывшем классном руководителе. Даже несмотря на то, что тот ему не раз помогал, он больше никогда не хотел видеть этого человека, считая того очень жутким и подозрительным. Глава 31. Что ты сказал? Вепнувшись из своей комнаты, Лилиан присела на свое место за столом и попросила: Изуку-кун, не мог бы ты проведать мою дочь, Она определенно уже проснулась, но, вероятно, все еще отказывается вставать с постели. «Ху, конечно!» — кивнул ей Изуку в ответ и поспешил на Веркс. Он осторожно постучал в дверь, но никакого ответа не последовало, поэтому он медленно открыл дверь. В розовой комнате он обнаружил лишь половину лица, выглядывающую из-под одеяла и смотрящую прямо на него. «Доброе утро, ты как?» — с улыбкой поприветствовал ее Мидория. «Завтрак!» — послышался тихий голос от девушки. «Чего?» — не расслышал Изуку ее слова, приглушенные одеялом. «Я сказала, где мой завтрак, Изу, и принеси мне еще немного воды», — коротко попросила Ицука. «А ой, извини, моя ошибка, я испек блины, так что просто подожди, я сейчас вернусь», — ответил ей Мидория, и быстро побежал за завтраком. «И не забудь про воду», — крикнула ему вслед Ицука, но сразу же почувствовала неприятное ощущение от пересохшего горла. Она с тревогой коснулась своей шеи. «Надеюсь, я не простудилась. Ах, надо было заставить Изуку полностью вытирать меня и понаблюдать за реакцией, чтобы поднять настроение. Может, мне удастся подразнить его еще немного?» Спустившись вниз, Мидория подскочил к Лилиан, крадя блины из ее тарелки, что естественно вызвало протест. «Ее, сопляк, не воруй мою еду, даже если это для моей дочери. Я не собираюсь ни с кем делиться. Ты не захочешь видеть меня злой, ты слышишь меня?» — крикнула ему Лили. «Да-да, извини, попозже я приготовлю для тебя еще», — сказал спешащий Изуку, кладя блины на тарелку и уже шагающим на второй этаж, попутно доставая бутылку воды из инвентаря. «Ксах, эта способность действительно очень удобна», — с улыбкой на лице подумал он. Быстро взбежав наверх, Мидория вошел в комнату Ицуки. «А вот и я, вместе с твоими блинчики», — радостно воскликнул он. «Они были моими», — послышался громкий, возмущенный голос из гостиной. «Ох, пожалуйста, не обращай на это внимания», — сказал немного смущенный Изуку, лежащей девушке, ставя тарелку и бутылку на тумбочку рядом с ее кроватью. Услышав голос своей матери, Ицуки тихонько хихикнула и начала пировать. Она понимала, что ее матери стало намного лучше, а Ицука, как ее дочь, всегда хотела быть такой же сильной духом. А они действительно вкусные. Я и не знала, что ты умеешь готовить», — сказала восхищенная сладким вкусом. Изуку почесал затылок и ответил. «Ну, я уверен, что много раз говорил тебе об этом. Ты даже говорила мне, что я могу как-нибудь прийти к тебе домой и что-нибудь приготовить. Я думала, что ты просто льстишь самому себе, и не верила тебе. Но получилось неплохо. Нет, сейчас ты должна была сказать что-то вроде: это были самые вкусные блины, которые я когда-либо ела, а на твоем лице определенно должна сиять шикарная улыбка», — сказал подзадоренный Изуку. «А, ну да, что ж, эти блины слишком холодные и слишком сладкие. Ты настолько переборщил с сахаром, что они стали чересчур приторными, а еще, они настолько холодные, что кажется, будто их только вытащили из холодильника», — с умным лицом и с поднятым указательным пальцем дала она оценку его блюду. «Холодными? Да я ни за что в это не поверю. Даже тарелка оставалась довольно теплой, как они могут быть холодными?» — запротестовал недоумевающий Изуку. «Да, они просто отвратительны. Ты вызвал у меня не счастливую улыбку, а лишь насмешливую. Ну, раз уж это все та же шикарная улыбка, то не имеет значения, чем она вызвана, верно?» — сказала Ицука, наслаждаясь его реакцией. Изуку, не выдержав этих высказываний, резко схватил один из блинчиков и попробовал его. «О чем ты вообще говоришь? У них идеальная температура и отличный вкус. Ты издеваешься надо мной», — возмущался полностью сбитый с толку Мидория. Но на этот раз Ицука не выдержала и сорвалась на смех. «Ха-ха, когда он выбивается из колеи, у него такие смешные выражения на лице, что я просто могу наслаждаться им вечно. Ах, люблю тебя». Поняв, что Ицука просто смеется над ним, Изуку кое-что пришло на ум, и он усмехнулся ей. Увидев это, девушка поняла, что что-то идет не так. «Ах, Лилиан», — Ицука сказала, — что она больше не будет кушать, сейчас я принесу все обратно. Достаточно громко крикнул, приоткрыв дверь, Изуку, чтобы его можно было услышать в гостиной. Ему не пришлось долго ждать ответа, как снизу послышалось: «Черт возьми, да, парень, давай неси их ко мне». «Нет, Изуку, подожди, я все еще голодна, ты ведь не можешь оставить меня здесь умирать голодной, я хочу есть», — вмешалась в их перекрикивание Ицука. «Ладно, не волнуйся, не буду я забирать твою еду, вот, на, попей», — дал Изуку ей бутылку с водой. «Только, пожалуйста, помедленней, а то холодная вода и пересохшее горло могут негативно повлиять на твое здоровье». Она взяла бутылку из руки Изуку и медленно стала пить, вспоминая их ночной разговор. «Кстати, вы обе мне нравитесь одинаково», — сказал Мидория, будто читая ее мысли. «Ох, понятно, по крайней мере он признал это. Эй, Изуку, как наш?» Не успела она закончить фразу, как ее прервал телефонный звонок. «Звонок, подожди секунду, я подниму трубку. Может, это всемогущий?» — подумал Изуку. Он посмотрел на отобразившееся на экране имя, и к его удивлению, это оказалось Качан. «Чего? Странно, она никогда мне особо не звонила. Чтобы позвать меня куда-нибудь, обычно она просто приходит ко мне домой. Кто это?» Увидев смущенное лицо Изуку, не смогла удержаться она от вопроса. «Это Качан», — ответил Изуку, смотря ей в лицо. «Кацура, мой друг и заклятый соперник, и что ей от него нужно? Может быть, она хочет пригласить его на тайное свидание? Нет, я должна остановить ее. Ах, Изуку, может, ты не будешь брать трубку? Я не хотела бы, чтобы она беспокоилась обо мне, а то, вдруг ты случайно расскажешь ей о случившемся», — солгала ему Ицука. «Мм, но я не хочу вешать трубку. Не волнуйся, просто не обращай внимания, вскоре она сама отключится», — сказала она, и телефон тут же перестал звонить. «Вот видишь, а теперь ГД, звонок, ТСЦ, да чего же настойчивая девчонка», — подумала Ицука. «Все же я возьму», — ответил ей Изуку, поднимая трубку. «Привет, Качан, доброе утро, все хорошо», — как можно мягче произнес Мидория в телефон. «Да не пошел бы ты нахер, вместе со своим добрым утром. Где ты, черт возьми, пропадаешь? Я заходила к тебе, но твоя мама сказала, что ты на ночевке у друга, но у тебя нет друзей, кроме, ты сейчас в доме Ицуки. А, ботаник, отвечай». «О, и да, я в порядке, спасибо, что спросил», — ответила ему Кацура, так яростно, как только могла, из-за чего ему пришлось убрать телефон подальше от уха, дабы просто не оглохнуть. «Да, кое-что произошло, и мне пришлось остаться у нее на ночь, но сегодня у меня встреча еще кое с кем, так что, мы можем погулять только завтра», — ответил ей Изуку. «Что, ты с кем-то встречаешься? Это другая девушка. Черт побери, Деку, когда ты успел найти еще кого-то?» — крича, спросила Кацура. «Стой, прекрати, не волнуйся, это не женщина, а мужчина. У меня встреча с мужчиной. А теперь, пожалуйста, спокойней. Встречаешься с мужчиной? А нет, Деку, ты ведь не-не». С тех пор, как Изуку провел все утро с полночью, грязные шутки уже переполняли его, и он сразу же понял, что именно она имела в виду, начиная все отрицать. «Нет, подожди, ты не понимаешь. Это герой, я хотел встретиться с героем, и он согласился», — воздохнул Изуку. «Ох, что ж, ладно, то есть я имею в виду, было бы очень странно, если бы ты был этим, ну, ты знаешь», — говорила Кацура, но запнулась от мысли о запретной любви между Деку и еще каким-нибудь мальчиком. «Думаю, я могу это позволить». «Нет, говорю, ты неправильно меня поняла». Глава 32. Зов всемогущего. «Где она живет? Быст, поговори адрес, я сейчас же приеду», — потребовала Кацура. «Мацуима 43. Сов с доксом», — ответил ей Изуку. «Отлично, я уже в пути. Жди, и не смею ходить до моего прихода», — кричала она. «Хорошо, я подожду, пока», — со вздохом ответил Мидория. «Тупица». Напоследок послышалось из телефона, после чего Бакуго сбросила звонок. Изуку был встревожен. Ему и так предстояла встреча со всемогущим. Он не хотел сегодня нагружать себя еще и Кацурой. Мидория убрал телефон и посмотрел на Ицуку. «К нам едет Качан, по крайней мере, тебе не придется скучать. Но, я уверен, что ее настроение упадет, услышав, что произошло», — сказал Изуку. «Я понимаю, ты ведь не собираешься ее ждать, верно?» — спросила Ицука. Глаза Мидории округлились от ее проницательности, но он все же успокоился и ответил. «Да, это так, если я сказал бы ей, что не буду ожидать ее, то она бы не пришла. Вы двое довольно близки, даже с постоянными перепалками, вы все равно наслаждаетесь компанией друг друга, я видел, так что не пытайся отрицать. Кроме того, я не хотел бы, чтобы ты на протяжении 10 месяцев сидела в этой комнате. Кстати, ты ведь все еще планируешь поступать в УА?» «Да», — со скрываемой надеждой на положительный ответ спросил Изуку. На что Ицука смерила его серьезным взглядом и ответила. «Конечно, я ведь всю жизнь об этом мечтаю». «Отлично», — засиял Мидория. «Значит, Ты должна проделать хорошую работу, тренируя свои причуды, особенно только недавно пробудившуюся. Я тоже буду тренировать свою задницу. Я сейчас сказал, как качан, да. Ну да ладно, мы можем потренироваться вместе, предложил Изуку. Я приложу все усилия, но, думаю, я должна тренироваться в одиночку. Я буду постоянно отвлекаться, проводя время с тобой, так что продуктивнее будет работать одной. А теперь, когда у меня появилась эта вторая причуда, я серьезно отнесусь к ее освоению и усилению, ради моего отца, я попытаюсь довести ее до идеала, произнесла Ицука, воспоминание о своем отце, при этом, сжимая кулаки до побледнения. Звонок. Включился телефон, лежащий на столе. Что сегодня за день? Почему мне так часто звонят? Ох, этот номер, это же всемогущий. Извини, Ицука, мне нужно ответить, вернусь через минуту, сказал Мидория, выходя из комнаты со своим телефоном. Выйдя, он снял трубку и произнес: «Здравствуйте, всемогущий, вы что-то хотели?» «Ах, юный Мидория, ты взял трубку. Хорошо, слушай, мне нужно с тобой поговорить». «Конечно, вы по поводу тела, или вам нужно что-то еще?» — спросил Изуку. «Да-да, его тело, оно мне все еще нужно, а следующее, это ты сам. Ты нужен мне, юный Мидория», — произнес довольно странную реплику всемогущий. Изуку, уже просто переполненный пошлыми шуточками полночи, покраснел. Он вовсе не это имел в виду. «Я просто брежу, а виновата в этом Немури». «Так, все, Изуку, спокойно. Я понимаю. А можно поинтересоваться, для какой цели я вам понадобился?» — смущенно спросил Мидория. «Ах, мне нужно, чтобы ты пошел со мной на заброшенный пляж», — невозмутимо ответил Тошинари. «Так, ладно, Изуку, успокойся. Это заброшенное место, которое никто не посещает. Черт, все ведь не может быть настолько плохо. Черт бы побрал мое воображение, после этой промывки мозгов полночью. Ама, понятно. И что, кто-то еще пойдет с нами?» — с легким страхом спросил Изуку. «Что за странный вопрос, юный Мидория? Конечно же, там никого, кроме нас, не будет. Мы же не хотим, чтобы кто-то увидел нас, верно? Это ведь было бы слишком ужасно, застав нас кто-нибудь», — бестолково ответил Тошинари. Я не мог сформулировать никакого ответа Изуку. Весь его разум заполонили грязные мысли. Он ведь герой, номер один, он ведь ничего такого не сделает, верно? Герой, он же герой. «Юный Мидория, с тобой все в порядке? Тебе плохо?» — обеспокоенно спросил всемогущий. «Мне очень жаль. Я вижу вас как лучшего героя. Но, я же не гей», — закричал во все легкие Изуку, отчего все здание содрогнулось, напугав Лилиан и Немури, жующих какие-то закуски. Услышав его, Немури быстро встала с дивана и помчалась к Мидории за объяснениями. «Что это было, Изуку-кун? Какой-то извращенец пристает к тебе по телефону. А ну-ка дай мне сюда трубку, я с ним разберусь», — кричала Немури и выхватила телефон из его рук, начав кричать уже в трубку. «Кем ты себя, черт возьми, возомнил, призывая ребенка к извращениям? Таким людям, как ты, должно быть стыдно за себя. Отвратительный ты изврат». Изуку искоса взглянул на нее и невольно подумал: «Позви ты сама не извращенка? Нет, нет, это какое-то недоразумение. Вы его мать? Простите, что звоню вашему сыну, но мне нужно с ним кое-что сделать», — пытался оправдать всемогущий, создавая при этом еще больше недопонимания. «Что ты там собираешься с ним делать? Ах ты ж извращенец! Ты только что назвал меня его матерью. Мне в этом году будет только 28 лет. Вот ты, ублюдок, ты сам себя топишь на дно», — сердито кричала Полночь. «Думаю, она должна сердиться больше из-за того, что он ведет себя как извращенец, а не из-за того, что он не угадал возраст», — тихо пробормотал Изуку, но слух Немури был слишком остр. «Что ты сейчас сказал?» — повернула она голову Мидорию, смерив того максимально убийственным взглядом. В считанные секунды Изуку упал на колени, положив руки на пол по ширине плеч, а голову склонил вниз. «Мне очень жаль», — выкрикнул он, стоя в позе извиняющегося японца. Между тем, всемогущий также извинялся по телефону. Он не знал, что произошло, но его инстинкты подсказывали делать это. «Пожалуйста, юный Мидория, вытащи нас из этой ямы. Я не хочу остаться навсегда заклейменным извращенцем», — умолял крик из телефона. Полночь широко раскрыла глаза от удивления. «Тошинари, это ты?» «Да-да». «Стоп, Полночь, ты?» — спросил, также удивленный, всемогущий. «Вау, я не думала, что ты любишь мальчиков. Хе-хе-хе. Дико расхохоталась Полночь. Нет, все совсем не так. Пожалуйста, юная Мидория, скажи ей что-нибудь, или все учителя в УА будут смеяться надо мной. Снова умолял он, ведь знал, что Полночь печально известна тем, что любила распространять неприятные слухи о том, кто выводил ее из себя. Ему вовсе не хотелось становиться одной из ее жертв. Встав, Изуку посмотрел на Немури и попросил: «Хоть я немного недопонял его в начале, но теперь точно уверен, что он не такой человек, поэтому, пожалуйста, Немури, хватит. Если так говорит Изуку, значит, потом ты что-нибудь для меня приготовишь». «Конечно», кивнул ей Мидория. Всемогущий терпеливо вслушивался в их разговор и не мог не удивиться, когда эти двое успели так сблизиться. «Прошло ведь всего несколько часов с тех пор, как я послал ее в дом, а он уже зовет ее по имени. Вот уж дамский угодник. Она отказывала любому мужчине в УА. Ну, во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что ему удалось очистить мое имя, и я действительно благодарен ему за это. Юная Мидория, я избрал тебя своим протеже. Более подробную информацию от меня ты сможешь получить на пляже. У тебя есть 30 минут, я буду ждать тебя здесь. До свидания», — сказал Всемогущий, заставляя Изуку всерьез задуматься над его словами. «Протеже, кажется, Полночь уже говорила о чем-то таком. Немури, что он имеет в виду, говоря о своем протеже?» — спросил ее Мидория. «Если бы я только знала». Глава 33. Ученик. Ицука, наконец, вышла из своей комнаты. Она спустилась вниз и попрощалась с собирающимся Изуку. Перед выходом Изуку и Хемури, несмотря на напор протеста от Ицуки, все же обменялись номерами. После долгих объятий он наконец смог в спешке покинуть дом Кинда. «Мне нужно поторопиться, иначе я могу встретить Качан, а это может плохо для меня кончиться», — подумал Изуку. «Вспомнишь солнце, вот и лучик», — заметил он проходящую рядом светловолосую девушку с пугающим блеском в глазах. Но, к счастью, Мидория успел спрятаться за каким-то большим столбом, тем самым избегая взрывной принцессы. «Спокойней, Всемогущий сказал мне прибыть туда в течение 30 минут, и у меня все еще есть в запасе 20, этого вполне достаточно», — думал Изуку, идя по улице. «Баакс!» — раздался громкий взрыв с улицы, откуда он недавно ушел. Оглянувшись, Изуку увидел красивый фейерверк, заполонивший небо. «Да, хоть и времени полно, но с другой стороны, все же стоит поторопиться», — подумал Изуку под звуки продолжающихся взрывов. Он ускорял шаг, перейдя уже к бегу. Он мчался к пляжу. «Где, черт возьми, Деку?» — кричала Кацура от злости, бомбардируя своей причудой небо. «Может, ты все-таки прекратишь? Ты чересчур громкая», — прокричала ей в ответ Полночь. «Как будто меня волнует мнение коровьего вымени. Какого черта ты вообще здесь делаешь? Сколько в этом доме вообще было девушек?» — в гневе спросила Кацура. Первое, что она увидела в доме Кинда, была Немури, которая раздражала ее просто своим зрелым видом. Но кое-что выводило ее еще больше, и это было то, что Деку уже ушел, так как герой захотел встретиться раньше. Это злило ее еще больше, так как она проделала весь этот путь до этого дома только для того, чтобы увидеть его, а он даже не потрудился подождать. Кацура оглядела гостиную, в которой за столиком сидела спокойная Ицука, попивая чай. «Эй, почему ты не остановила его, когда он уходил?» — спросила ее Бакуго. «Мне не хотелось. Кроме того, он постоянно пытается собрать автографов от героев. Кто я такая, чтобы мешать ему стать чуточку счастливее?» — ответила ей Ицука, даже не взглянув на подругу. Кацура посмотрела на Ицуку, думая, что она как-то странно себя ведет, совсем не как обычно. «Эй, коровье вымя, подойди сюда», — закричала Бакуго. «Перестань меня так называть, плоскотух, неважно», — прервалась Полночь, заметив, что с их последней встречи грудь Кацура стала значительно больше прежнего. «Думаю, теперь я не могу назвать ее доской. Чего ты хочешь?» — недружелюбно спросила Немури. «Что, черт возьми, случилось с Кинда? Ее кто-то тронул или еще что-то в этом духе? Куда подевалась вся ее жизнерадостность?» — требовала Кацура ответа от шокированной Полночи. Изуку ей ничего не рассказал? Черт, похоже, что нет. Боже, да она видит Ицуку насквозь. Похоже, они действительно хорошие друзья, — подумала Немури. «Мэм, позволь мне рассказать о случившемся. Блять, это просто пиздец», — тихо произнесла Кацура, выслушав историю от Полночи. «Как бы я себя чувствовала, находясь в такой же ситуации? Хоть мой отец и неудачник, которого приручила моя карга, но если бы с ним что-то бы произошло, то я, скорее всего, все же огорчилась. Вздохнула Кацура, думая о своем отце, она повернулась к Ицуке и извинилась. «Я сожалею твоей потере, я даже не знала об этом». К большому удивлению Ицуки, сказала Бакуго, уже собираясь уходить. «Куда это ты собралась?» – спросила опомнившаяся Ицука. «Домой, не думаю, что мне стоит здесь оставаться», – ответила ей Бакуго. Но Кинда встала и преградила ей путь. «Отойди, не хочу». «Почему нет? Я не хочу здесь находиться, но все-таки я хочу, чтобы ты осталась», — ответила ей не сдвинувшаяся с места Ицука. «Боюсь, я не смогу помочь тебе морально. Мы ведь обе знаем, как плохи наши взаимоотношения. Я не смогу поднять тебе настроение, подобно Деку, я не гожусь для этой цели», — тихо ответила ей Кацура. «Но я все равно хочу, чтобы ты осталась. Я считаю тебя хорошим другом, и даже наши перебранки мне все равно нравятся. Я наслаждаюсь каждым мгновением, проведенным с тобой. Боже, ты заставляешь меня говорить такие неловкие вещи», — произнесла Ицука, смущенно рассмеявшись. Она пьяная, не могла поверить своим ушам Кацура, но ей было очень приятно услышать, что ей дорожат, и испытать чувства, когда ты кому-то так нужна. «Хорошо, не думаю, что смогу что-то сделать, но, так и быть, останусь. Но, как я уже сказала, не жди от меня многого», — ответила Кацура с легкой улыбкой на лице. После 8 минут бега Изуку прибыл на печально известный пляж. Он был полон от переполняющего его автомобильного и не только мусора. Глядя на этот пляж, Изуку чувствовал лишь печаль. Когда-то он вместе с мамой гулял по нему, наслаждаясь красивым видом на море, но теперь тут лишь моря мусора, до которого никому нет никакого дела. Пройдя немного дальше, он увидел всемогущего, делающего отжимания на одной руке, при этом на его спине было 2 огромных холодильника. Тошинари также заметил Мидория и помахал тому свободной рукой. «Здравствуй, юный Мидория, а ты быстро пришел, вот этот дух мне нравится видеть», — сказал всемогущий своим сильным голосом. «Да, итак, о чем вы хотели поговорить?» — спросил Изуку. «Изуку Мидория, я хочу, чтобы ты стал моим протеже», — закричал всемогущий. «Опять это слово, что он от меня хочет. А что вы имеете в виду под словом протеже? Протеже или же ученик?» «А да, Изуку, я хочу, чтобы ты стал новым символом мира», — воскликнул всемогущий. «Всемогущий желает, чтобы я стал его учеником? Это же такая отличная возможность стать сильнее. А теперь, ты согласен быть моим протеже?» «Конечно, не могу дождаться», — с восхищенными глазами ответил Изуку. «Хорошо, но я должен предупредить тебя, мальчик, моя американская учебная программа трудна, у тебя не будет времени на отдых и тебе придется приложить все свои усилия», — улыбнувшись своей фирменной улыбкой, произнес всемогущий. «Я буду тренироваться, дабы стать достойным героем», — взбудораженно крикнул Мидория. «Хорошо, а теперь начни с очистки этого пляжа и запомни, ты не можешь использовать свою причуду. У тебя есть 10 месяцев до поступления в УА, и если ты успеешь к этому времени, то у меня будет для тебя один подарок», — поставил ультиматум всемогущий. «Что, за 10 месяцев, в одиночку убрать все это? Это же невозможно», — ответил ему Изуку. «Герои делают невозможное возможным. Не думай о трудностях, просто начинай». «Ладно, ох, а куда же мне его выбрасывать?» — спросил его Изуку. «Ну, ты можешь просто перетащить его в какое-нибудь другое место, но помни о сортировке. Металл к металлу, пластик к пластику и так далее. Попробуй найти место, где принимают мусор на переработку. Можешь использовать все, что сможешь тут найти, но никакой сторонней помощи и причуд», — ответил всемогущий. «Понял», — с энтузиазмом крикнул Мидория и принялся за работу, беря пару больших микроволновок, ставя их друг на друга. Хоть вес и был немал, но Изуку, благодаря своей силе, мог без проблем справиться с ними. «Интересно, Кацура осталась в доме Кинда?» Глава 34. «Кто ты?» 5 месяцев полетели в мгновение ока. Тренировки всемогущего были довольно суровы, но не настолько трудными, как ожидал сам Изуку. Примерно половина пляжа уже была очищена, что несомненно удивило всемогущего. Он даже начал подозревать, что Изуку использовал причуду, но сам мальчик отрицал это. Мидория не возражал против тренировок всемогущего, но не был полностью удовлетворен повышением только своей силы. «Если я буду поднимать только силу, то у меня не останется времени на практику причуд. Мне нужно найти способ продолжать тренировки Тошинари, вместе с другими. «Иксэм, Юха и Мидория, тебя что-то тревожит?» — спросил Всемогущий. «Ничего страшного, просто хочу понять, как мне тренировать свое тело и способности одновременно», — ответил ему Изуку. «Хаэм, понятно, ладно, я не очень хорошо знаком с твоей причудой, но ты можешь использовать ее до тех пор, пока она не будет помогать тебе с уборкой пляжа», — после мгновений раздумий сказал Всемогущий. Мидория остановился и взволнованно на него посмотрел. «Правда? Ты серьезно?» «Конечно, я не хочу, чтобы ты отставал от остальных в плане силы и контроля над причудами», — произнес Тошинари и, достав телефон, проверил время. «Хорошо, юный Мидория, у меня назначена встреча. Боюсь, мне снова придется покинуть тебя, усердно поработай, так, чтобы я мог гордиться», — крикнул Всемогущий, помахал рукой Мидории и исчез в облаке пыли, прыжком взмыв в небо. «Конечно, я сделаю все, что в моих силах», — ответил Изуку вслед уносящемуся Тошинари. После того, как ушел Всемогущий, Мидория заметил светловолосую девушку, которая смотрела на него издалека. В тот момент, когда он встретился с ней взглядом, она явно немного сконфузилась, но быстро опомнившись, она задорно помахала ему рукой и направилась в его сторону. «Надеюсь, она не доставит мне никаких хлопот», — произнес про себя Изуку. Принудительное задание активировано. Друг или враг. Напасть на химика Тогу. Награда. Или подружиться с химика Тога. Награда. Что за? Неужели она враг? Нет, судя по заданию, она нейтральна, но мне все равно нужно быть настороже. Вел мыслительный процесс над неожиданно выскочившим заданием Мидория. Девушка остановилась перед ним и приветливо улыбнулась. «Эй, привет, а как ты меня увидел? Я ведь обычно незаметна. Меня зовут химика Тога, а тебя?» — спросила его энергичная химика. «Меня зовут Изуку Мидория. Тебе что-то от меня нужно?» — нерешительно ответил он ей. «Нет, ничего. Просто недавно я проходила мимо этого места, и ты так много работал. Когда я была маленькой, мы с родителями часто посещала это место», — ответила ему девушка. «Это был прекрасный пляж», — со вздохом кивнул Изуку. «Да, мои родители тоже вызвались его убирать», — просияла химика. «Что? Неужели это правда? Я нахожусь тут уже 5 месяцев и никого здесь не видел. Они работают по ночам?» — взволновался Мидория. «Если это так, то мне нужно рассказать об этом Всемогущему. Они ведь практически помогают мне с заданием». «Нет, они хотели стать добровольцами, но, к сожалению, теперь мертвы», — никак не изменившись в настроении, ответила химика. «Ох, прошу прощения, я не знал», — извинился Изуку, понимая, что затронул не ту тему. «Не волнуйся, все в порядке, но тебе нужно держать это в секрете, так как никто, кроме меня, об этом не знает», — ухмыльнулась Тога. «Как это может?» — поперхнулся во время фразы Мидория. Его глаза расширились от ужаса, когда он понял, что она имела в виду. Увидев его лицо, ухмылка химика стала еще шире и зловеще. «Я действительно была голодна, поэтому я их убила». Услышав это, Изуку немедленно отпрыгнул подальше от нее. «А, куда это ты?» — спросила явно сбитая с толку Тога. «Чичи, что, какова твоя цель? Почему ты за мной следила?» — в ужасе закричал Изуку. «Эта девушка совсем чокнутая. Мне что, придется с ней драться? Нет, лучше будет уйти от столкновения», — думал Изуку. «Чувствую, как способность разума игрока со временем успокаивала его. Хаэм, я видела тебя вчера, поэтому захотела посмотреть, будешь ли ты тут и сегодня, и ты пришел. Поэтому некоторое время я наблюдала за тобой», — ответила химика, на что лицо Мидории помрачнело. «Как много ты? Сколько времени ты наблюдала за мной?» Химика помассировала свои виски, пытаясь вспомнить точное время, пока, наконец, не ответила. «Ах, я прибыла сюда в 4 часа утра. Мне нечего было делать, поэтому я просто стояла там», — указала она рукой на направление, откуда пришла, «и наблюдала. Что за? Уже 2 часа дня. Она так долго следила за мной, а я до этого времени просто не замечал ее. Значит ли это то, плюс что она видела меня со Всемогущим? Неужели даже он не смог ее обнаружить? Это очень плохо», — быстро размышлял Изуку. «Хах, то есть, стояла ты там довольно долго, ха, а разве ты, не, ну не знаю, ты не голодна? У меня есть немного еды, могу поделиться, если хочешь», — предложил Мидория. «Ух ты, неужели, я просто умираю с голоду», — аж запрыгала от радости химика. «Мне нужно бежать, иначе я могу умереть. Мои инстинкты просто кричат об опасности. Хотя, есть еще один вариант, я могу накачать еду, а потом передать ее властям. Подумал Изуку, вспоминая о специальном лекарстве, которое он нашел примерно месяц назад. Убирая завалы мусора, он обнаружил странную коробку с какими-то разными лекарствами. Он использовал наблюдение на них и обнаружил, что этот необычный кейс был полон бутылочками с парализующим ядом, который применялся обычно на крупных и опасных животных. Изуку сунул руку в рюкзак, воспользовавшись своим инвентарем. Это была одна из лучших маскировок, и он часто использует этот метод, когда кто-то незнающий находится рядом с ним. Засунув руку в инвентарь, интуитивно, он схватил коробку с завтраком, осторожно открыл ее и немного полил на блины яда. После чего, он вынул коробку из рюкзака. «Вот, я испек эти блины для себя, но ты можешь взять их», — улыбнулся Изуку, передавая их химика. «Вау, спасибо тебе, Изуми. А во, они все еще теплые. Насколько же удивительной эта упаковка, раз уж смогла сохранить их температуру, а выглядит как обычная. Такое чувство, будто ты только что их приготовил», — прокомментировала Тога. Мидория проигнорировал тот факт, что она исковеркала его имя, поскольку был сосредоточен совсем над другими вещами. «Черт, она опасна и умна, мне нужно быть с такими вещами осторожнее. Ведь даже если я положу туда горячее блюдо, то даже через год ничего не изменится. Мм, как же неприятно, я ведь понимаю, что герой бы так не поступил, но у меня действительно нет вариантов. Я мог бы начать сражение, но обеспокоен выданным мне заданием, а это значит, что она совсем не слаба. Тем более, я не могу быть таким же самонадеянным, как с грязевиком, нужно тщательнее анализировать своих противников. Кроме того, мне все еще нужно спросить у нее о всемогущем, пока она не упала в обморок. Конечно, скорее всего она и так видела нас, но все же, спрошу ее, дабы точно убедиться. Так, Тога-сан, ты видела, с кем я разговаривал? Осторожно спросил Изуку. Умэмэн, с удовольствием жевала химика блинчики. После того, как прожевала, она посмотрела на него и ответила. Хаэм, я не уверена. Положила она указательный палец правой руки рядом с нижней губой. Я наблюдала только за тобой, но по-моему с тобой был еще какой-то старик, ответила химика. Ура, она не знает. Она не знает, что это был всемогущий. Отлично, а теперь, мне просто нужно, чтобы она заснула, тогда я смогу позвать всемогущего и решить, что с ней делать, мысленно воскликнула Изуку. Ох, ну и ладно, у меня есть еще еда, если ты все еще голодна, правда. Спасибо, Изари. Кстати, блины были очень вкусными, оценила Тога. Ах, я ведь не Изари, пробормотала Изуку. Кажется, она, как и Качан, так же плохо запоминает имена. Прошло уже 15 минут. Что, почему она не засыпает? Это были фальшивые средства, но этого же не может быть. Мой навык показал мне, что они были настоящими. Начал понемногу паниковать Изуку. Черт возьми, думаю, придется проверить ее статистику. Наблюдение, произнес про себя Мидория, смотря на Тогу. Имя. Химика Тога. Профессия. Вампир. Ловкость плюс 760. Убийца. Сила плюс 60. Уровень. 42. 189. Бешенство. ХП 4500-4500. Душевное состояние 0-100. Безумие. Удача плюс 100, сила, 100, ловкость, 790, интеллект, 40, минус 80, мудрость, 25, минус 40, удача, 120, навыки. Вампирские клыки позволяют пользователю саживать кровь из кого-либо, требуется проткнуть тело жертвы клыками. Скрытность, пользователя трудно обнаружить вечное проклятие. Ненасытности, пользователь должен потреблять ежедневно минимум 2 литра крови. Если требование не будет выполнено, то пользователь впадет в бешенство. Проклятие может быть снято, если пользователь потеряет девственность. Регенерация вампира, оторванные конечности отрастают за пару минут. Даже отсутствие головы или сердца не убивает пользователя. Для регенерации требуется, чтобы от пользователя осталась хотя бы капля крови. Пользователь невосприимчив к любым ядам или болезням. Причуда. Трансформация. Пользователь может трансформироваться в человека, чью кровь попробует. Длительность трансформации зависит от количества крови, полученного от жертвы. При трансформации, пользователь не обладает причудой человека, в которого превратилась. Также трансформация возможна только в тех, у кого присутствует нормальное кровообращение, и если цель является человеком. Изуку нахмурился, глядя на ее статистику. Похоже, мой план провалился. Эта девушка просто ненормальна, А ее статистика довольно высока, и это при том, что она вообще не восприимчива к ядам. Это, вероятно, один из самых сильных людей, которых я когда-либо видел. А ведь вся моя жизнь вращалась вокруг наблюдения за героями. Вероятно, эта девушка может противостоять даже всемогущему, и, наверное, если он не использует всю свою силу, то она все-таки сможет ранить его. И насколько я знаю Ташинари, он бы не воспользовался всей силой против нее, так как технически, она все еще ребенок и является гражданским лицом. Думаю, даже тот грязевик не смог бы противостоять ей. Черт, да она же вампирша. Она, скорее всего, может убить меня за считанные секунды. Но не похоже, чтобы она собиралась драться. Думал Изуку, пытаясь успокоить свои нервы. Мидория внимательно следил за каждым ее движением. Но пока она ела блинчики, то была похожа на просто милую девочку, будто красивенькая куколка стоит перед тобой. Но Изуку знал правду и не смел судить о ней по внешности. Химика посмотрела на него и улыбнулась. «Спасибо за еду. Завтра я тоже приеду и потусуюсь с тобой. Не мог бы ты приготовить для меня еще?» – спросила его Тога, на что Мидория кивнул и ответил. «Конечно, увидимся позже». Улыбаясь, помахал он ей рукой, пока она уходила с пляжа. Когда она все-таки скрылась, то Изуку тут же рухнул на землю. Он был весь в поту, его дыхание было неровным, а сердцебиение сильно участилось. «Да ладно тебе, работай, чертов разум игрока, работай, кому говорю!» В воздух воскликнул Мидория, находясь в состоянии нестояния, после этой чересчур волнительной встречи. Глава 35. Внутренний садист. Полностью измученный Изуку, наконец добрел до дома. «Как же я устал! Акс, она ведь сказала, что завтра тоже придет, что ж, может быть, я смогу подружиться с ней, буду готовить для нее еду, тем самым выполню задание. Мда, почему в этой жизни все так сложно? Иногда я даже задаюсь вопросом, а какого бы мне жилось без причуд?» — подумал Мидория. Увидев усталое лицо своего сына, Инка не могла не заволноваться. Она подошла к нему и спросила: «Изуку, дорогой, что-то случилось? Тебе грустно, что ты больше не увидишь своих одноклассников? Эх, я всегда чувствовал вину перед ней, потому что моя мама, наверное, единственный человек, которому я так много врал. Я лгал о многом, о том, что у меня куча друзей, о том, что у меня нет причуды, да и многое другое. Почему бы не рассказать ей правду? Честно говоря, не знаю, может быть, я просто боюсь, что она возненавидит меня за то, что большинство моих рассказов было наглым обманом. Хо, скорее всего, мне просто чересчур стыдно признаться в этом», — вздохнул он, посмотрев на ее взволнованное лицо. «Мам, все хорошо, я в порядке, просто сильно устал», — состроил он максимально правдивую улыбку, которую только мог. «Тогда ладно, но знай, что если у тебя когда-нибудь возникнут проблемы, то ты всегда сможешь поговорить о них со мной, я попытаюсь помочь тебе всем, чем только смогу», — также ответила ему улыбка Инка, на что Изуку кивнула и сказал: «Все действительно в порядке, просто герой, который тренирует меня, довольно суров. Он хочет быть уверенным, что я смогу сдать экзамен для поступления в УА, и я стараюсь выкладываться на полную. И даже тут я не договариваю, она ведь не знает, что герой, который принял меня в ученики, сам всемогущий», — подумал он и направился на кухню. «Ты опять собираешься готовить для себя еду? Знаешь, тебе не обязательно постоянно этим заниматься. Если ты так устал, то я могу сама что-нибудь сварганить», — предложила мама свою помощь.